«Какой, говорю, совет? Саша про кино ничего не понимает. А он, ваша сестра, велела мне снимать только здоровых детей. Вот я и снимаю. Подумаешь, говорю, наверное, она всем понадавала таких советов. Как не придешь в кино, глядишь, в киножурнале непременно детский сад. А он, возможно, но там, наверное, не такие здоровые дети. И вот, гляди, пригласил на просмотр. Приходите, говорит, сегодня в дом кино. Скажите на контроле, что от Поливанова. Велел с тобой приходить. Давай, корми Анюту и собирайся». «И не подумаю», — ответила Саша. «Да ты очумела! В дом кино! Такой человек приглашает! Он на Северный полюс летал!» «Ах, он уже и тебе про Северный полюс успел наболтать! Но и хвостун! Не хвостун, а герой! У него знак почета! Ну что ты понимаешь после этого? Давай-давай, одевайся! Не пойдешь? Последний раз спрашиваю!» Взбешенный Леша выскакивает в коридор и набирает номер. «Нельзя ли Тамару Чудину?» Спрашивает товарищ. «Тамара, ты?» «Видишь, тут какое дело. У меня случайно есть лишний билет в дом кино. Если хочешь, пойдем. Мне приятель дал один знакомый кинооператор. На кинохронике подвязается. Ну как, решила?» «На углу». «Ладно, есть». Леша молча подходит к Саше. Она тщательно завязывает ему галстук, потом оглядывает со всех сторон и сует ему в карман пятерку. Он делает вид, что не заметил этого. Он очень взволнован. Громко хлопает дверь парадной. С Сашиной пятеркой в кармане Леша бежит к памятнику Пушкина, а оттуда, вместе с Тамарой Чудиной в дом кино к своему приятелю Поливанову. Дачный вагон битком набит. Суббота. Саша с обеих сторон зажата какими-то толстыми тетками. У всех авоськи, на лицах пот. Кто-то кричит «Откройте окно!», кто-то кричит «Нельзя! Сквозняк! Здесь дети!» «А если дети, так надо в детский вагон!» — басит кто-то с площадки. Если был хоть один свободный крючок, чтобы повесить сумку. В сумке батоны. Из ее глазков выглядывают помидоры, груши и цветная капуста. Переступить с ноги на ногу и то нельзя. Но ничего, через две станции Ильинская. Она сойдет на платформу и сразу почувствует себя веселее. Станет легче авоська. Пахнет листьями, травой. Недавно прошел дождь. И чем дальше, тем легче будет авоська. А когда Саша подойдет к даче, она станет совсем легкой. Саша крикнет «Анюта!» и побежит навстречу дочке. Она не видела ее целых три дня. Саша идет по тропинке. Земля мокрая. Она сбрасывает туфли и кладет их в авоську прямо на помидоры. «Саша! Саша!» — слышит она Лешин голос. «Анюта! Мама приехала! Бежим!» Они бегут навстречу друг другу. Авоська хлопает Сашу по ногам. «Да черт с ней, с авоськой! Брошу, Лешка подберет!» Налегке, раскинув руки, она бежит навстречу Анюте и, зажмурясь, обнимает ее. Два сердца бьются близко друг от друга, Анютина и Сашина. Обе запыхались. Но уже забыта дорога в поезде, больница, жара. «Мама!» — говорит Анюта. И Сашину щеку щекочет длинные Анины ресницы. Взявшись за руки, они идут к калитке по влажной дороге, еще не просохшей после дождя. Застенчиво опустив голову, глядит им навстречу высокий человек. Он стоит у калитки. «Кто это?» «Мой приятель, Поливанов», — говорит Леша. «Вы знакомы? Я прихватил его с собой на воскресенье». День потемнел, нельзя будет бегать по дорожке с Анютой. Нельзя будет свободно шлепать босыми ногами по влажной траве, дремать под деревом, качаться с Анютой в гамаке, кормить с ней хозяйских цыплят. На даче чужой человек, надо принимать гостя. И зачем он приехал? Опустив глаза на свои грязные босые ноги, Саша говорит: «Здравствуйте, Дмитрий Александрович». А он в ответ молчит. И на светлой рубашке нет никакого ордена, и растрепаны его волосы. Весь он домашний, дачный, совсем не такой, как в Москве.